386. Июнь, 25. Над самыми черными и плотными тучами всегда стоит солнце и светит. Над самыми тесными, трудными и тяжкими обстоятельствами жизни земной в высоте светит солнце сердца Учителя Света. Тучи временны. Сердце Учителя светит всегда. И решение жизни в том, чтобы как бы ни сгущались тучи и тьма, над ними всегда можно было духом подняться и света коснуться. Безысходность только для тех, кто пребывает внизу, но для стремящихся к вершинам, выход открыт. Пробить толщу тьмы нелегко, но над ней солнце.